Может быть, они успеют на утренний сеанс на Бродвей? Надо посмотреть, что там идет. Райли вздохнула. Почему она перестала ездить с дочерью в отпуска? Когда она сама успела забыть, как наслаждаться отдыхом? Когда Эприл была маленькая, они ездили куда-то вместе с Райаном. Они ездили на Чинка-Тик и смотрели на диких пони, пару раз были на горных курортах. Но в последние годы не так часто. Несколько лет назад она брала несколько дней во время каникул Эприл, а Райан был слишком занят, чтобы куда-то ехать. Тогда они с Эприл сняли домик на пляже Вирджинии. С тех пор они нигде не бывали. Она знала, что Эприл давно мечтала увидеть Нью-Йорк. Но будет ли это путешествие исполнением ее мечты? Она столько всего натерпелась. Радость от пребывания здесь и шопинга, конечно, быстро пройдет. Эприл вышла из ванны и села на край одной из кроватей. Она снова выглядела отстраненной, озабоченной. «Мам», — тихо сказала она, — «я не могу смотреться в зеркало». Райли села рядом с ней и обняла Эприл за плечи. «Мне знакомо это чувство», — сказала она. Ей не нужно было спрашивать, откуда у Эприл этот страх. У бедняжки все лицо было покрыто синяками и ссадинами. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы вспомнить ужасную травму, которую она получила в лапах Петерсона. Эприл положила голову на плечо Райли. «Завтра у меня день рождения», — сказала она. У Райли упало сердце. Она, конечно же, забыла. «Мне так жаль», — сказала она. «Нет, тебе не нужно так думать», — сказала Эприл. «Ты только что купила мне кучу всего. Я не поэтому сказала. Просто завтра у меня день рождения, а мне...» Эприл всхлипнула. «А мне почему-то без разницы», — закончила она. «Мне теперь уже все без разницы». «Я понимаю», — сказала Райли. «Я знаю». Они несколько минут посидели в тишине. Как жизнь изменилась буквально за последние несколько дней. Райли часто расстраивалась раньше, что Эприл не понимает ее работу. Почему она так увлечена ею? Как она важна и как опасна? Теперь Эприл отлично все понимает. А Райли от всей души желает, чтобы все было как прежде. Настал черед Райли идти в ванную, но она не торопилась. Она вспомнила слова Мередита. «Ты себя в зеркало видела?» Как и дочь, Райли переполняли опасения по этому поводу. Она знала, что, скорее всего, увидит в зеркале лица бесчисленных жертв и их мучений. А на своем лице она обнаружит то, что ей совсем не хочется. Она увидит лицо женщины, у которой нет никакого права и надежды на нормальную, счастливую жизнь. Дуру, вообразившую, что может вырастить дочь в этом ужасном мире.